Оставь его, выкинь этот нож, чтоб я его больше не видел. Что так душу ранит, зажги свечу и согрей наши раны, согрей наши раны. Мы сошьем по частям осколки наших сердец, закроем на замок и уберем под конец, чтоб никто не добрался и не начал ломать то, что по частям было так тяжело собрать. Не подпущу никого, не открою больше душу, там покой и так нарушен, хватит лапши вешать на уши. Вылетаем мы закон и поднимаемся обратно, чтобы вылететь снова, ведь это так приятно. Я кому-то еще нужен, да и ты нужна. Не закончены судьбы, да и жизнь у нас одна. Будем землю грызть, но не вернемся обратно. Какой бы ни было корысти, как бы ни было приятно. Может, встретимся однажды лишь на мгновение, спросим, как дела, про настроение. Потом снова разойдемся и уже никогда не пересекутся наши берега. Да, виной всему мы строили сами, и разрушить команду давали, втаптывая друг друга ногами. Потом снова поднимали, чтоб сильнее ударить, душу ранить, так сильно душу ранить. Не напишем письма или записки, ты так далеко, но в то же время близко. Где-то в пределах моей вытянутой руки дотянуться до тебя потребуется сила. Набрать 11 цифр на телефоне, а в ответ услышать голос, чтобы стало спокойней. Растопить этот лед, расколоть этот камень, что так сильно сердце ранит, так сильно сердце сжимает. Ты береги ту душу, в которой покой нарушил. Не рви на части, прошу, послушай. Тому, что было между нами, суждено продлиться. С другими людьми я прошу тебя измениться. Изменить, что было между нами, наконец-то простить. Навсегда расстаться, наконец-то все забыть. Все упреки, крики, разговоры, битую посуду, ссоры, пролитые слезы на этом ебучем диване. Разбитую посуду, ручки ванны, переломанных кранов, разбитых у телефонов экранов. Потом остановиться, сесть, покурить и сказать: дорогая, ну хватит мудрить.